Глава 18. Утро началось не с кофе и даже не с чая. С трудом разлепив веки, я проснулась от неприятного ощущения, что кто-то за мной наблюдает. «А-а-а!» — завизжала я и тут же подорвалась, залезая на спинку дивана. Напротив меня на столе стоял паук. «Или пауки сидят? Или что они вообще делают? А неважно!» Короче, паук находился на столе. Ерунда, подумают многие. Но это членистоногое было размером с крупную такую упитанную мышь. А еще нежданный гость был лохматый и совершенно точно пялился на меня всеми своими 8 глазами. Внезапно членистоногое подалось вперед, дальше по столу. Я же мгновенно соскочила с дивана и ринулась со всех ног в темный коридор сзади, который, я уверена, еще вчера здесь отсутствовал. Или я уже точно ку-ку? Коридор вскоре закончился, и я резко затормозила, оказавшись в ярком, большом помещении. Зажмурилась, дав глазам отдых, и начала аккуратно осматриваться. А здесь красиво. Преобладающие оттенки в отделке и убранстве – бежевые и золотые. То там, то здесь стоят зеленые растения в катках. Красота! Ба! Да я попала во внутренний дворик. Вот фонтанчик с рыбами. Надо же! А тут, видимо, можно передохнуть, попить кофе, наслаждаясь прохладой от воды. Как же здесь здорово! Я бы жила в таком. По утрам приходила бы проверить растения. Потом неспешно читала бы газету за завтраком, расположившись в этом плетеном кресле. Именно газету, не телефон. В таком доме нет места для обезличенных современных технологий. Все должно быть чуточку утонченнее и консервативнее. Затем после обеда обязательно приходила бы сюда выпить натуральный кофе и отдохнуть от зноя, ведь здесь гораздо прохладнее. Ах, мечты! Я прямо чувствую запах того самого кофе. О, а вот и кружечка появилась на столике. Быть может, я волшебница? Вкусно. Кого-то тут нужно подкупить, чтобы жить так ежедневно. Ах, ты негодная! Ты посмела взять кофе госпожи? Да я тебя сейчас забью! А ну, иди отсюда! Ишь, разлеглась в хозяйском кресле. Внезапно у меня над ухом закричали, а потом еще и треснули со всей силы по лопаткам, так что кофе вылился из носа, неприятное ощущение. Какая еще госпожа? Я из чьей-то кружки пью? Фу! Стоп! Я почему-то поняла все, что мне только что сказали. Спокойно, женщина, без рук, пожалуйста. Я аккуратно поставила чашку на место и медленно подняла обе руки. Я ухожу! Вы только не нервничайте, а то единственное платье и так испортили. Но женщина то ли сильно разволновалась, то ли действительно ни слова не поняла, потому что реакция была такой. Ты мне еще какую-то тарабарщину нести тут смеешь? Ах ты ж дрянь! Я покажу, как притворяться! И замахнулась на меня расписной тряпкой, до этого висевшей у нее на плече. А, мне 2 раза говорить не надо! Я с первого удара прекрасно поняла, что люди тут не шутят. Ох, где же этот гад Джейкоб? А где Гузель со своим племянничком? Куда мне идти? Взяли, бросили меня. А теперь от всяких ненормальных приходится убегать. Вот засада. Она до сих пор бежит. С ее-то весом даже не задыхается. А у меня уже бок закололо. Коридор, еще коридор. И всюду куча людей. И в такой же простой одежде, как у меня. Хоть бы кто остановил эту ненормальную, да спас меня. Вау, берегись! Не успела я затормозить, как влетела в парня, выходящего из-за угла с подносом всякой снеди. Твою налево, что ж мне так сегодня везет на чужую еду? И тут набезобразничала. Ну, я тебя к старшему отведу. Будешь битой розгами ходить, подоспела та злобная Мегера. Так, и что здесь у нас происходит? К нам подошел высокий, грузный мужчина в поварском колпаке. Я украдкой огляделась. Ничего себе! Кажется, это кухня. Большая, и поваров несколько. И помощников у них еще больше. Все чего-то режут, мешают. Вернее, резали и мешали до нашего появления, я так думаю. Потому что сейчас абсолютно все смотрят на нас. Эта вертихвостка сначала кофе моей госпожи выпила, а потом еще и дерзила. А теперь твоего парня намеренно сбила. Тетеньку конкретно трясло от переполняемых эмоций. Учитывая ее комплекцию и возраст, я всерьез забеспокоилась. Как бы у нее тут еще гипертонического криза не случилось. Тоже типа по моей вине. Дамочка, дышим спокойно. Никого я специально не сбивала. И даже ваш кофе драгоценный не со злым умыслом пила. И вообще отцепитесь от моей руки. Синяки будут. С трудом выдернула предплечье из цепких рук жаждущей справедливости женщины. Нет, так не пойдет. Что за рукоприкладство постоянное? Вот видишь, Исмаил, она еще и издевается. Говорит не на нашем. Видимо, думает, что так мы ее пожалеем. Что значит издеваюсь? Да в моих же интересах, чтоб вы меня поняли. Кстати, Гузель знаете? Она должна вам все объяснить. Гузель? Переспросил Исмаил. Какая именно Гузель? Только на моей кухне две. У Марты, он кивком показал на мою мучительницу, вообще три трудятся. Я всмотрелась в двух ближайших предложенных гузелей. Эти обе точно не были той, которая была со мной вчера. А жаль. Эти худенькие и молодые. Хотя бровями они похожи. Впрочем, и с Мартой тоже этим похожи. Эх, видимо, у них тут мода на имя Гузель. Нет, не эти. Я отрицательно помотала головой, надеясь, что этот привычный каждому русскому человеку нехитрый жест воспримут правильно. Вроде нормально, не кидаются, но продолжают ожидающе смотреть. У моей Гузели еще племянник есть. Петер. Петер. Не знаете? Петер, по слогам повторил Исмаил. Я знаю, Гузель с Петром. Только их нет. Они вчера прибыли и сразу же снова уехали к господину. Плохо. А Джейкоба не знаете случайно? Джейкоб такой высокий. Попыталась я неуклюже описать своего сопровождающего. «Нет», – озадаченно ответил Исмаил. «Что ты с ней цацкаешься? Отведем ее к старшему? По черни, да и все. Пусть сам разбирается, что с ней делать». «Нет, Марта, если она с той Гузель, о которой я подумал, нельзя ее туда. Не для тех целей ее брали. Еще, скажи, новой наложнице ее сюда для господина взяли». Женщина засмеялась в голос. «Не знаю я, но дело странное. Она нас понимает, мы нет. Была бы ты, Марта, повежливее, на всякий случай». «Ты думаешь?» Женщина не закончила фразу и удивленно возрилась на повара. «Кто знает, но осторожность никогда не помешает». «Вы меня за кого приняли? За шпионку, что ли? За какого-то типа тайного покупателя? Эй, народ, я не по этой части». «Мне бы просто домой попасть. Раз никого нет, может, и я уйду спокойно». На жестах попыталась объяснить свои намерения. Но теперь меня за руку схватил Исмаил. «Очень мило. Никаких понятий о личных границах. Так и обвинение в домогательстве можно впаять в цивилизованном мире. Поступим так. Я ее пока оставлю у себя. Найду работу. У нас как раз один работничек заболел. Будь-то бы я не знаю, чем он заболел». Пьянчуга неблагодарная. Через неделю должен вернуться хозяин. И Гузель. Значит, тоже тогда. И покажем эту ей. А ты иди. Твоя госпожа и так заждалась. Твоя правда, Исмаил. Спасибо. Мужчина проводил женщину взглядом, а потом только повернулся всем корпусом ко мне. И что мне с тобой такой дефектный делать? Эй, я бы попросила без оскорблений. Тш. Повар жестом попросил меня замолчать, оглядывая кухню и как будто бы только сейчас замечая все так же валяющегося на полу парня с опрокинутым подносом. «Ты! Чего до сих пор прохлаждаешься, бездельник? Прибери за собой! Хотя нет, постой! Ты! А это уже он ко мне! Прибери все сама! И еду не выбрасывай! Это твое питание на сегодня!» После чего Исмаил наконец меня отпустил, развернулся и ушел чехвостить других своих работников.